Эпиграф. Я знаю, есть город. Он совсем никакой. Из стихотворения Данилы Давыдова. Описать город. Взять и описать город. Выбрать какой-нибудь город и описать его. Побывать в городе несколько раз, много раз и описать его. Приехать раз 10 или лучше 12. Приезжать каждый месяц на протяжении года. Ходить по городу, ездить по городу, смотреть на город. Останавливаться в гостиницах города. Совершать покупки в магазинах города. Пройти и проехать его весь из конца в конец множество раз. Миллион раз пройти по центральной улице города и по другим улицам города пройти миллион раз, чтобы город стал как родной, чтобы пропитаться городом, чтобы город вошел в печенки. Интересно, что это значит «вошел в печенки»? Странное выражение. Имеется в виду в печень, как алкоголь? Войти в печень и произвести в ней разрушение? Очень странное выражение. Тем не менее, именно так. Город должен войти в печенки и должен быть описан. Но сначала надо его выбрать.